Но и до нападения Гитлера НКВД работал с не меньшим размахом. Просто данные по операциям, проводимым в 1940 году в Эстонии, Литве, Латвии, в Западной Украине и Белоруссии, на Буковине и в Бессарабии, нигде не публикуются. Но разве мало опубликовано материалов на эту тему не о палачах, а об их жертвах? 1940 год по интенсивности действий НКВД превосходил и 1944, и 1945, и многие последующие. Достаточно вспомнить, что 1940 год – это год Катыни. Но польских офицеров истребляли не только в Катыни, а по крайней мере в двух других местах, причем жертв было не меньше, чем в Катыни. Но ведь и литовских офицеров тогда же истребляли, и латвийских, и эстонских. И не только офицеров, но учителей, священников, полицейских, писателей, юристов, журналистов, трудолюбивых крестьян, предпринимателей и все другие слои населения, точно так же, как и во время красного террора против русского народа. Масштабы действий НКВД нарастали. Но вдруг что-то изменилось. С февраля 1941 года боевые подразделения НКВД во все возрастающих количествах начали тайное сосредоточение у государственных границ. Коммунистические профессора всеми силами пытаются сейчас преуменьшить мощь Красной Армии и преувеличить мощь Вермахта. При этом они идут на самые грубые подделки и фальсификации. В Германии учитываются все дивизии – Вермахт и СС. В Советском Союзе учитываются только дивизии Красной Армии. Но отборные, отлично подготовленные, полностью укомплектованные и вооруженные дивизии НКВД совершенно не учитываются, они забыты. Коммунисты объявили, что непосредственно на границах находилось 47 сухопутных и 6 морских пограничных отрядов, численностью около полка каждый, и 11 полков оперативных войск НКВД, общей численностью более 100 тысяч человек. Это правда, но не вся. В момент германского вторжения непосредственно на границах находились не только полки, но и отдельные батальоны НКВД внушительной численностью, а кроме того целые дивизии НКВД. Пример. 4-я дивизия НКВД, командир полковник НКВД Мажирин, находилась на румынской границе, при этом подразделение 57-го полка НКВД этой дивизии прямо на пограничных мостах. Вблизи границ находилась 8-я мотострелковая дивизия НКВД. В районе Рава-Русская находилась 10-я дивизия НКВД. А 16-й кавалерийский полк НКВД из состава этой дивизии был рассредоточен непосредственно по пограничным заставам. 21-я мотострелковая дивизия НКВД находилась на финской границе. 1-я дивизия НКВД, полковник НКВД Донсков, находилась там же. 22-я мотострелковая дивизия НКВД появляется в германских сводках на 7-й день вторжения в Литву. Части НКВД были придвинуты к границам невероятно близко. Некоторые находились буквально в нескольких метрах от границ. Пример. 132-й отдельный батальон НКВД находился в Тираспольском укреплении Брестской крепости. Для обороны? Нет. Крепость для обороны не готовилась. В ней предполагалось в случае войны оставить один стрелковый батальон обычных войск. А может, батальон НКВД предназначен охранять границу? Да нет же! Для этого рядом, в тех же казармах находится 17-й пограничный отряд, полк, а 132-й батальон НКВД не пограничный, а конвойный.